Условие второе. Самоанализ. Самоанализ в психологии — это исследование своих чувств и мыслей, а также отслеживание происходящих внутри вас психических процессов. У нас будет точно так же, но с доработкой. Мы будем не только исследовать, но еще, первое, осмысливать свои действия и реакции, второе, структурировать их, третье, выявлять закономерности, четвертое, учиться контролировать и управлять своими действиями. Пусть вас не пугает обилие задач. Как и обычно, все звучит сложнее, чем есть на самом деле. Самоанализ в нашем случае — это умение наладить диалог с собой и быть в нем честным. Этакий самоконтроль изнутри. Без самоанализа прокрастинатор обречен вечно ходить по комнате с граблями и наступать, наступать, наступать. Когда же начинается честный диалог, появляются и верные вопросы. Чем я сейчас занят и почему? Мне правда нужно отвлечься или это обманка? Что я делаю не так и как это исправить? Этим и кое-каким другим мыслям нам нужно выдать постоянный пропуск в свою голову. Именно они защитят в минуты слабости, хаоса, отчаяния и прочих бонусов прокрастинации. Психологическая сторона самоанализа. Я еще помню времена с автобусами без кондукторов. Людей никто не просил купить билет. Они сами опускали 5 копеек в кассу и затем сами отматывали себе талончик. Ущербная модель. Сейчас возможно. А тогда не купить билет было стыдно. Если человек вошел и не купил, на него посматривали. Да и сами люди внутренне себя контролировали. Покупка билета была закреплена на уровне внутренних установок. Ваш самоанализ должен строиться по такому же принципу. Важно стать тем, кто посматривает на себя со стороны, и тем, кто сам себя честно контролирует и покупает билеты. А для этого нужно перестать себе врать. Принять, наконец-то, мысль, что обманывать себя глупо. Вы же потому и хотите научиться не врать себе, чтобы выбраться из всего этого хаоса. Так что хватит юлить и придумывать. Стать ответственным за промахи. Больше не сваливать все на Машу, начальника, кошку. Да, это моя ошибка. Я проанализирую и сделаю выводы. Выводы, которые воплотятся дальше в решение, а не останутся на бумажке. Быть готовым к проблемам и сложностям. Самоанализ всегда раскрывает массу лживых уловок, привычек и установок, которыми вы штукатурили реальность. Замена их полезными реакциями будет не из простых, но вполне по плечу каждому. Техническая сторона самоанализа. Правильный самоанализ — это как антивирус в компьютере. Постоянный контроль и сортировка мыслей. Вы вроде и работаете как обычно, но фоном еще идут проверки. Если вирус обнаружен, система дает об этом знать. Например, вы пообещали себе не отвлекаться на соцсети во время работы. Без самоанализа. Чуть отвлекся, и вот уже рука тянется кликнуть на иконку соцсети или открыть новую вкладку. Все, готово. Пара секунд, вы снова в привычной стихии прокрастинации. Ощущение — смесь стыда за самообман и удовольствие, но ощущение стыда быстро тает. Готово, вы снова на том же крючке. Самоанализом. Чуть отвлекся, и вот уже рука тянется кликнуть на иконку соцсети или открыть новую вкладку. Все, готово? Нет, далее истории разница. Вариант первый. Блокиратор сайтов. Вы уже знаете, что вам нельзя в соцсети во время работы. Никак вообще. Это не потому, что вам так в книге сказали. Просто информация. А вы сами это выяснили во время регулярного самоанализа. Вы набили собственные шишки и сделали выводы. В итоге вы, игнорируя визги прокрастинации «да не ставь ты его, и так не зайдем», все же блокируете сайты на время работы. Готово? Зашли? Нет. Всплывает информация о блокировке. Самая тупая в мире реакция — лезть отключать настройки блокиратора. Это как кинуться в ноги врагу. Правильное, легкое сожаление, моментально переходящее в облегчение и гордость за себя. Вариант второй — осмысленный уход. Вы почему-то не поставили блокиратор. Ай-яй-яй, забыли, смолодушничали, поверили визгам прокрастинации и зашли в соцсети. Без самоанализа вернуться к процессу, особенно если быстро, квест не из легких. Но когда самоанализ на вашей стороне, все меняется. Теперь ваша внутренняя реакция на нарушения, вроде собаки или кота, которых вы не покормили. Своими настойчивыми взглядами они будут так буравить мозг, что все равно долго не продержаться. Встанете и пойдете кормить. Самоанализ работает так же. Он постоянно напоминает, что вы не правы, что вы делаете неправильно и не соблюдаете обещания. И чем сильнее и дольше практика, чем больше закрепленных установок, тем выше результаты. На начальных этапах терпеть взгляд можно и по часу. Опытный боец способен на мгновенное отрезвление, удар по рукам и закрытие вкладки. Затем идет сразу же блокировка сайтов, как с временным штрафом за нарушение, так, возможно, и без онного. Как добиться таких результатов? Нужно практиковаться. Практика самоанализа. Далее мой личный список задач по развитию самоанализа и диалога с собой. Лишнего там нет, только то, что практикую сам и что реально работает. Первое. Замечайте, когда врете себе. Моменты вранья для примера. Я обещаю, что начну работу через 10 минут, а сам часами занимаюсь ерундой. Я обманываю себя, когда говорю, что забегу на 5 минут в соцсети, чтобы отвлечься. Я там и пропадаю потом на часы. Я вру, когда говорю себе, что нужно мельком прочитать новости и начать работу. Новости сейчас такие, что в 90% случаев они выбивают меня из колеи. Я уже с утра в стрессе на пустом месте. Все эти моменты аккуратно фиксировать как в памяти, так и для повторения где-то на бумаге. Можно повесить листок где-то на виду или положить рядом с собой. Обязательно периодически возвращаться к списку, чтобы добавить новые моменты вранья или освежить память. Приложениями и электронными списками я для этого не пользуюсь, поэтому и советовать не буду. Но если у вас это сработает, не проблема. Второе. Точки срыва. Вспомните то ощущение, когда нужно резко бросить страдать ерундой, закрыть вкладки ненужных сайтов или перестать листать ленту соцсетей. Теоретически вы знаете, что это просто сделать, но все ваше внутреннее начинает вопиять. «Ну еще 5 минут! Ну скоро!» Слушаем ли мы? Да, увы, часто. Точка срыва — это время выбора. Вы даже можете не принимать решение, просто рука по привычке тянется к знакомой вкладке или иконке. Как бороться? Вариант «остановиться» получается. Первое. Стараемся остановиться. Полностью. Пишете ли вы очередной комментарий, вытираете ли пыль в побеге от работы, циклично обновляете ленту, перекладываете ли документы от 1927 года или делаете другую похожую ерунду, просто остановитесь. Второе. Если остановиться получилось, выходит не всегда. Тогда включаем диалог с собой. Наша задача — объяснить себе, что мы сейчас снова лезем в ту грязь, из которой вообще-то вылезаем. Общаемся с собой до тех пор, пока не проберет. Третье. Настраиваемся на четкий план новых действий и обещаем контролировать себя пуще прежнего. И контролируем. Как бороться? Вариант остановиться не получается. Бывает, что вы все понимаете, но нет сил вырваться из цикличности. Тогда делаем так. Первое. Произносим что-то вроде «нет, стоп» или «так, хватит» и волевым усилием заставляем себя ничего не делать. Это ваш приказ себе — выполнять его обязательно. Второе. Теперь нужно покинуть место проигрыша. Встаньте из-за стола, уйдите из пыльной кладовки и так далее. Ваша задача — физически переместиться куда-то, где можно будет перезагрузиться. Если прокрастинация напала на вас дом или на другой территории со свободой передвижения, чудненько. Тогда нужно всего лишь резко сменить обстановку. Например, выйти к машине или на балкон, пойти и сварить еды собакам. Для удаленщиков в офисе могут не оценить. Идеальный вариант — прогулка на свежем воздухе. Это и мозги проветрит, и сами подышите и разомнетесь. Важно физически вырваться от цикла и, первое, сменить деятельность, второе, побыть с собой хотя бы минут 5-10, лучше побольше. Параллельно нужно запустить самоанализ и отремонтировать себя. Затем вернуться в рабочее пространство, снова настроить контроль и далее, как в первом варианте. Если прокрастинация напала на вас где-то в офисе, где свободно просто так не походишь, все посложнее, но варианты есть. Можно сходить в соседний отдел, зайти в туалет или куда там можно отправиться, чтобы не привлекать особого внимания. Если освободиться от людей не получается, на крайний случай сойдет даже простая смена процесса. Навести порядок в столе, разложить документы и тому подобное. Те же 5, 10, 20 минут. Почему это работает? Потому что мозг отвлекается, и ваша зависимость от цикла ослабевает. Вам уже проще справляться и концентрироваться. Примечание первое. Для усиления эффекта советую во время обнаружения проблемы еще и вслух говорить что-то вроде «точка срыва», а в идеале еще и фиксировать это на бумаге. Писать «точка срыва», ставить крестик и тому подобное. Такие действия откладываются в сознании лучше и со временем становятся активаторами правильных установок. Пока просто поверьте на слово, а немного позже расскажу, почему так. Примечание второе. Не обманывайтесь, срывы будут обязательно. Не надо ими оправдывать себя и свои прихоти. Их нужно принимать как неизбежное зло, но параллельно с ними бороться. Так что теперь на работу только с самоанализом, иначе пропадете. Третье. Найти сложные участки. Выявите моменты, при которых вы даете слабину и неправильно реагируете. Какие задачи отвлекают меня больше всего? Когда я чаще всего начинаю прокрастинировать? Утром, днем, в конце работы? Что я обычно оставляю на потом и почему? Какие ошибки я совершаю при старте работы? Что может меня с гарантией отвлечь от задачи? Что я обычно говорю себе перед тем, как начинаю по часу искать надувных крокодилов по акции или туры для отдыха через 2 года? Цель простая — постоянно искать в себе то, что мешает процессу, и находить пути избавления. Можно сделать даже что-то вроде постоянно пополняемой таблицы. Вопрос. Какие задачи отвлекают меня больше всего? Ответ. Задачи с кучей согласований и погружением в смежные области. Я начинаю ждать ответов от коллег, искать ответы в сети, концентрация уходит. Решение. Первое. Не ставить себе такие задачи на начало дня. Второе. Четко расписать список вопросов коллегам, после отправки вопросов не сидеть и не ждать ответов, теряя время. Третье. Четко контролировать отвлечение. Поиск по сети, трата времени на ожидание ответов. Вопрос. Какие ошибки я совершаю при старте работы? Ответ. Начинаю слишком тщательно делать второстепенные дела, не умею распределять время, лезу в соцсети. Решение. Первое. Планировать лимит времени для раскачки. Второе. Следить за своей скрупулезностью, замечать явно лишние старания из-за второстепенного и останавливаться. Третье. Ставить блокиратор сайтов в конце работы с таким расчетом, чтобы время блокировки кончилось только через пару часов после старта нового рабочего дня или ставить сразу в начале нового рабочего дня. Вопрос. Что я обычно говорю себе перед тем, как начинаю по часу искать надувных крокодилов по акции или подбирать туры для отдыха через 2 года? Ответ. Что это? Будет быстро. Что это важно? Не повредит работе. Решение. Как только возникает желание начать бездумный серфинг, я начинаю врать себе и прокрастинировать. Все, точка. Это обман без вариантов. Сразу же беру себя за руку и отвожу работать. Кстати, совет. Если хочется что-то быстро найти, приучите себя сначала только записать это, если будет актуально в конце дня, тогда поискать. Почему-то надувные крокодилы по акции вне прокрастинации становятся уже как-то не так актуальны. Заполнение таблицы, конечно, потребует времени, поэтому не нужно сразу бросать текущие дела и готовить ее 5 дней подряд. Мы же помним, что это тоже может быть прокрастинация. Начните потихоньку, запишите то, что уже точно знаете, а постепенно дополняйте и сверяйтесь время от времени. Дополнять просто. Если поймали себя на мысли об отвлечении, подмене понятий или обмане, и такого зверя в списке еще нет, разгрузите память. Быстренько пропишите его признаки, чтобы потом могли расшифровать. В конце дня или во время отдыха спокойно расшифруйте и поместите в таблицу или список. Поиск сложных участков на сейчас, без таблицы. Если работа встала конкретно сейчас и нужно быстро найти поломку, поможет простой вопрос: почему я сейчас не могу это сделать? Что повлияло? Поскольку мы следим за тем, чтобы не врать себе, ответы предполагаются честные. Например, я сейчас такой, потому что страшно сделать какое-то дело, например, написать текст. Не знаю, как начать, не вижу всего хода процесса и тому подобное. Потому что настроился дождаться курьера с покупкой из магазина. Он написал, что задержится на 2 часа. И вот я обманул себя, решив, что подожду его, и пока не буду начинать. Или потому что вы думали, что собирается дождь, и решили начать, уже когда он грянет. А он все не начинается, и вы все не начинаете. Или ждете важного письма, или что угодно. Ответы есть всегда. Если их найти, а затем отключить, работа пойдет уже куда лучше. Классно работает для случаев внезапного ступора или выпадения из процесса. 4. Приучите себя к себе. Научиться слышать и, главное, слушать себя не так просто по 2 причинам. Первая причина — это последствия рабства. Прокрастинация долго приучала нас не слушать собственный голос, не верить ему и опираться только на сиюминутные желания. Чтобы снова поставить себя во главе, придется заново привыкать и практиковаться. Вторая причина — колоссальный информационный шум. Люди попросту боятся оставаться наедине с собой, выбирая жизни в смартфонах, плейлистах, радио, телевизорах в формате 24/7. Себя за всем этим хаосом уже почти не услыхать. Чтобы переломить ситуацию, нужна информационная диета. Важно научиться оставаться наедине с собой и общаться с собой же. Я, например, уже много лет вообще исключаю любой фон из своей жизни. Если нужно ждать 30 минут где-то в приемной, сижу и планирую главу книги или анализирую работу проекта. У меня даже рабочего смартфона нет, честное слово. Простой кнопочный телефон. Вернее, есть пара смартфонов, но они мне нужны только в поездках по работе или на отдых. Только навигатор, кафе, гостиницы, голосовой переводчик для других стран. Все, в остальное время гаджеты пылятся в рабочем столе. Предвосхищаю вопрос. Да, я вообще против всякого фона, кроме разве что тихой инструментальной классической музыки во время не слишком ответственной работы, которая не воспринимается мозгом как информация, а лишь создает настрой. Остальные телевизоры, радио или что-то еще мне только мешают. Так было не всегда, но сейчас только так. И вот почему. Слишком много лишнего. Мне не требуются дополнительные данные фоном. У меня в голове достаточно задач и идей, которые нужно осмыслить. Если нужна будет дополнительная информация, я разыщу ее сам целенаправленно, а не буду фоном пропускать через себя целое озеро в надежде поймать одного карася. Информационная перегрузка. Мысль «да оно там говорит и говорит, я не слушаю даже» изначально ложно. Так не бывает. Вы слышите, а мозг обрабатывает. Даже если вы думаете, что не вслушиваетесь, на это тратятся серьезные ресурсы. Если работа не слишком ответственная, лишняя информация лишь ускоряет уставание и эмоциональное опустошение. А вот на более серьезных уровнях попробуйте разок для смеха, хотя смешного будет мало, запустить фоном во время серьезной работы какую-нибудь лекцию или аудиокнигу. Гарантирую, через часа два вы будете завидовать выжатым лимонам. Навязанный эмоциональный фон. Прокрастинаторам, бывшим и настоящим, нужно быть особенно аккуратными с тональностью информации. Даже одна негативная новость способна запустить целый комплекс стрессов и переживаний. Это не значит, что нужно прятаться от мира, конечно. Нужно всего-то выбирать для получения информации свое время и свое состояние. Например, вечером, после работы, когда максимально спокоен и расслаблен. Мешает развивать внутренний диалог. То, о чем и как вы говорите с собой, и есть внутренний диалог. Фон мешает вашему диалогу и искажает его. Пятое. Создать позитивный внутренний диалог. Внутренний диалог — это процесс общения с собой. Тот самый постоянный поток мыслей, который в итоге определяет ваше сознание и действия. Он бывает двух видов — негативный и позитивный. Негативный способен со временем превратить вас в чудовище, которое не любит даже само себя. Позитивный диалог чудесен, он способен вырастить из вас думающую, сильную, креативную, попросту позитивную и счастливую личность. Сначала пример негативного диалога прокрастинатора. Достала писанина. Все равно ведь будут правки потом. Заставят половину текста перекраивать. Будет опять, как тогда было-то, с этими уродами. Там вообще три дня пришлось бесплатно пахать на надуманных правках. Откуда такие идиоты берутся? Да их вообще реально много стало кругом. Вон одна Маша чего стоит. Как она тогда на дне рождения учудила-то? И я, главное, виновата оказалась. Жесть. Вообще стерва. А еще 200 баксов заняла. Отдам, говорит, по курсу. А какой он сейчас курс-то? И что вообще с валютой будет? Надо посмотреть, изучить, что специалисты говорят. Курс узнать, прогнозы там, то, сё. Работа стоит, по валюте ничего не понятно, 2 часа потерянные на финансовую грамотность, мозг опух от лишней информации и негатива от старых мыслей и новых. Теперь пример диалога прокрастинатора, который уже начал борьбу. Достала писанина. Все равно ведь будут правки потом. Заставят половину текста перекраивать. Стоп. Какое тебе дело, что будет? Сделай нормально. Сосредоточься. Так, а если здесь вот так написать? А здесь так? Так, а вот этот раздел лишний. Не, я никуда не гожусь, кого я обманываю. Все равно будет опять, как тогда было-то с этими уродами. Стоп. Не о том думаешь. Лучше давай подумаем, как нам эти участки связать. А если вот так? Вот, круто же. А теперь давай это свяжем и здесь сократим. А вот здесь подзаголовок. Интересно, а если ядовитая змея укусит другую змею, та умрет? Ну, мы как бы работаем же. Ладно, ладно. Ага, и вот здесь мы подведем к резюме статьи. И вот тут концовочку. Бац, красота. Кто у нас молодец? То-то. Так умрет или нет? Хм, все-все, понял. Чем больше практики, тем меньше в вашем внутреннем диалоге будет хаотичных и негативных мыслей и больше нужных идей. Как очень верно сказал Мартин Лютер, мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой, но мы не позволим им садиться нам на голову и вить на ней свои гнезда. Подобно этому мы не можем запретить дурным мыслям иногда приходить к нам в голову, но мы должны не позволять им гнездиться в нашем мозгу. Из территории хаоса и сумбура нужно старательно и планомерно превращать голову в территорию порядка. Тогда ваш диалог превратится из врага в очень крутого союзника. Кстати, внутренний диалог отличается от самоанализа прокрастинатора. Самоанализ здесь — это контроль мыслей, чувств и желаний, после которых идут срывы. А внутренний диалог — это больше все же общее состояние мыслей, их направленность. Во время работы одно всегда дополняет другое. Нам нужны и диалог, и самоанализ. Далее я дам несколько правил управления внутренним диалогом, которые использую в работе. Причем сейчас я уже расширил рамки и использую похожий подход и вне работы. Оказалось, что это классная штука, которая помогает не только в копирайтинге и бизнесе. Мои настройки позитивного диалога. Контроль беспокоящих мыслей. Откуда они появились? Они как-то связаны с текущей работой? Если понимаем, что появились сами, задачи не связаны, отказываемся от них и думаем снова о деле. Отсечение негатива и страха. Любой негатив и страх только мешают процессу. Исключение — негативное восприятие работы. Остановиться и задуматься. Почему конкретно, если негатив оправдан, найти решение? Или страх выполнения, непонимание задачи и тому подобное. Тоже понять причины, сделать выводы, внести изменения, если нужно. Часто такие мысли связаны с когнитивными искажениями, ловушки сознания, которые искажают наши установки и действия. Я не буду здесь о них говорить, чтобы не перегружать вас информацией. Мы изучим их и научимся побеждать чуть позже. Отсечение уходов в прошлое или будущее. Всякие грезы и воспоминания, пусть даже и хорошие, но к работе не относящиеся, лучше оставить на потом. Призывайте себя к общению. Постоянно тренируйтесь размышлять над задачей, искать пути решения, пробовать варианты, прорабатывать в голове варианты развития и сценарии. Сначала это сложно, согласен, но с ростом практики в эту игру можно молча играть часами и выносить из нее очень мощные идеи. Не убегайте от трудностей. Нас, укушенных прокрастинацией, не удивить побегами. От всего сложного и страшного нам проще сбежать в отвлечение, где все знакомо. Но это неправильно. Приучайте себя не метаться. Останавливайте внутренне, призывайте к общению и рассуждению. Учитесь замирать и слушать. Есть мнение, что внутренний диалог нужно вовсе останавливать. Как по мне, так себе идея. Пытаться заткнуть свой мозг попросту опасно для психического здоровья. Гораздо мудрее потихоньку учиться корректировать общение с собой, убирая оттуда негатив и добавляя все больше конструктива. Ха, легко сказать «откажитесь от мысли», мол. А если негативные мысли, как птички из цитаты, садятся и все тут, и как с ними быть? Верно, меня тоже мучил этот вопрос. Решение я нашел в первое. Постоянные практики. И второе — удаление негатива из жизни. Первое — постоянная практика. Заметили что-то негативное, отвлекающее, лишнее? Аккуратно, но настойчиво поворачиваем мысли в позитивное или рабочее русло. Буквально подкидываем себе иные идеи, заставляя перестать обдумывать плохое раз за разом. С тысячами попыток, настойчиво, постоянно — без обедов и выходных. Со временем качество вашего внутреннего диалога начнет меняться. Вы сами заметите это. Появится опыт управления мыслями, вам станет более комфортно наедине с собой, ведь негатив-то меньше. Бежать уже от себя не хочется. Постепенно снизится потребность в заменителях вроде информационного фона или безвылазной жизни в соцсетях. Второе. Удаление негатива из жизни. Уровень негатива и токсичности в обществе сегодня растет постоянно. Почему? Потому что, к сожалению, в мире давно уже не все благополучно. Слишком много происходит проблем и потрясений. Многие напуганы, живут в стрессе, не могут найти выход. Потому что сеть, которая давно уже управляет немалой частью общества, дала негативу зеленый свет. Окно Овертона распахнулась настолько, что некогда фундаментальная «будь вежливым, участливым, помогай другим» потеряла статус «обязательное поле». Да, и сегодня быть хорошим человеком вроде как приветствуется, но если ты токсичен, если льешь ушаты негатива, ты часть глобальной субкультуры. Ты просто немножко другой. Кто-то машинки клеит, кто-то собак разводит, а ты вот токсичный. В итоге миллионы таких вот людей создают сегодня часть глобального фона. Люди с негативом и токсичностью обрели права и миллионы единомышленников. У них появились мелкие и крупные вожди, которые быстро становятся кумирами взрослых и молодежи. То дурно пахнущее людское, что раньше хоть как-то сдерживали нормы поведения в социуме, сегодня прорвалось наружу и затапливает. Но что делать тем, кто хочет оставаться человеком вопреки всему и жить в позитиве? Как быть тем, кто не хочет сходить с ума, видя, как вокруг все меняется? Как защититься от негатива и не заразиться им? У меня есть пара личных правил, которые я выработал для себя. Для начала просто примите как данность. В мире полно негатива. Пусть так, это все равно не ваш выбор. Другие уже переступили черту. Пусть. Не нужно никому ничего доказывать. Не достучитесь. Оградить себя от всего этого — уже достижение. Взращивайте в себе доброе и позитивное, пусть даже сначала и через силу. Делами, поступками, мыслями. Я понимаю, что жить в позитиве и добрых делах сегодня непросто, но можно начать с мелочей. Начать можно с чего-то малого. Пример первый. Когда я работаю из дома, всегда где-то рядом стая из трех моих собак. Через пару часов им надоедает слушать клацанье клавиатуры, и они начинают ягозить. Сначала под дверью кабинета, затем же, если шпионские как-то проникнут внутрь, ходят кругами, задевают хвостами, тяжко вздыхают, словом, сигнализируют, что пора бы уже и погулять, не произносить вслух, если рядом собака. Как было раньше. Я терпел, терпел, потом взрывался, называл собаками женского рода, даже двух кобелей, а затем ворча вел их во двор, где у нас колечки и палочки. Как теперь? Я контролирую моменты появления негатива, и когда он подкатывает, заставляю себя с агрессией переключиться на мысли типа «Но ведь ты для них хозяин, они же не виноваты, что не понимают твоей занятости. Сходи с ними, побалдей, покидай колечки». Им будет классно, и ты разомнешься. Пример второй. Очередные правки от клиента, который непонятно чего сам хочет. Он кидается то в одну крайность, то в другую. Как было раньше. Я, возможно, и не показывал это в письмах, хотя порой показывал, но внутренне. Очень желал написать напрямую без «вы», «пожалуйста» и прочих культурных словечек. А еще в моих глазах стояли огни пожарищ. Как теперь? Когда я понимаю, что приходит злость, стараюсь посмотреть на все глазами клиента. Ну да, он не идеал, но он заплатил деньги и ждет результата. Давай как-то смягчать. Задай ему правильные вопросы, покажи рамки правок, объясни принципы. Словом, помоги делом, раз можешь. Так, постепенно меняя отношение ко всему вокруг, и куется новое, более приятное и удобное восприятие мира, людей, себя самого. Избегайте грязи, токсичности и негатива по максимуму. Вы то, чем сами загружаете свой мозг. Вы исповедуете и живете тем, чем питаетесь сами. Негатив меняет вас даже тогда, когда вы думаете, фиг, это меня изменит. Изменит еще как. Агрессивные комментарии, обсуждение грязных тем, осуждающие сплетни и прочая ерунда с гарантией пропитывают нас, незаметно меняя поступки и образ мышления. Хоп, и ты на темной стороне. А зачем? Питайте себя позитивом. Хорошие книги, позитивные фильмы, внутренние запретно неприглядные поступки. Не пиво да изжоги в конце недели, а уютные посиделки с семьей, для которых вы раньше закончили работу, чтобы испечь торт. Он, правда, вышел жуткий, но все хвалят и не сознаются. Я не призываю, конечно, смотреть только мультики про Лунтика и ходить в розовых штанах, но хотя бы дозируйте информацию. Разбавляйте источники. Если заметили, что в последнее время больше негатива, корректируйте, добавляйте позитивных моментов. Рука потянулась открыть ролик со скандалом, разборками, аварией или еще чем-то похожим. Спросите себя, а зачем? Зачем вот так на пустом месте впускать в себя негатив? Что это даст в принципе? Да ничего. Ничего это не дает, кроме попадания в вашу жизнь нового агрессивного фона. Да, вроде мелочь. Чего там ролик или гневный комментарий? Но из этих мелочей мы и создаем себя каждый день. Как пропитаться негативом? Пример из жизни. Раньше я питался мемами ежедневно. Глотал во время работы, получал от друзей, даже во время перерывов, и то успевал перехватить. Мемы формировали мое начало дня, его середину и вечер. Они создавали эмоциональный фон, в котором я жил годами. А что за фон могут создать картинки, где 80% — это история о неудачниках, жесткости, глупости, бедности, обмане, буллинге, хейтинге, зависти, поражениях, обреченности, усталости от жизни и тому подобное. И ведь еще и все приправлено сочным матом. Со временем меня пропитала, затянула эта культура. Дошел до того, что уже не стыдился материться в постах. Сейчас это жутко странно, дико, но так было. А еще мемы стали моим вектором развития. Когда ты начинаешь свой день с картинок про обман, обреченность или усталость от жизни, крайне сложно оставаться позитивным человеком с позитивным внутренним диалогом. Коррекция внутреннего мира в негативную сторону происходит плавно, практически незаметно. Здесь как с курением. Для тебя все нормально, но некурящие люди прекрасно чувствуют, как разит табаком от твоей одежды. Так и пропитанные люди. Со временем перестают уже замечать весь смрад от негативных посылов, которые они добровольно глотают пачками. Недавно я ради интереса снова зашел в пару таких пабликов. Пролистать смог лишь несколько картинок. Там на манеже все те же. Мат, обреченность, хейтинг, агрессия, тупизна и прочая шелуха. Не буду никого учить. Все мы взрослые дяди и тети. И все же, если вы чувствуете внутреннюю пустоту, если ваша жизнь стала похожа на что-то скучно-серое, попробуйте выкинуть из вашей жизни хотя бы что-то негативное для начала. Это помогает снова вернуть запахи. Постскриптум. Есть целый пласт позитивных, и даже группы и каналы с ними, которые не рушат внутренние настройки. Я не борец с мемами. Суть не в них, а в общем принципе пропитки негативом. И еще личные советы. Исключите черную зависть, включите достигатора. Кого-то, например, внутренне раздражают чужие успехи. Раньше меня подобное тоже бы выбивало и злило. Теперь я уважаю чужие достижения и хочу так же. Не «блин, они уже достали своими понтами», а «классно у ребят получается, тоже так буду». Не смотрите на жизнь, как на ношу. Не нужно репетировать жизнь, уныло качуя изо дня в день. Крутите головой, ищите светлое и позитивное. Это кардинально меняет мировосприятие. А при чем здесь вообще позитив и победа над прокрастинацией? Как-то уж мудрено. Вы, автор, не пытаетесь ли сову на глобус натянуть и привить нам свою философию? У меня три ответа. Первый мы уже обсуждали в начале. Позитивные ощущения формируют дофамин, а он нам нужен. По идее, можно попробовать брать дофамин из негативных ощущений. Они его тоже дают. Но тогда будет прямой конфликт со вторым ответом. Ответ второй. Когда внутри полно негатива, настроить позитивный внутренний диалог не получится, а без него будет крайне сложно сосредоточиться, проводить самоанализ и в итоге победить прокрастинацию. К тому же жизнь в негативе дает стрессы, а стрессы прокрастинаторы заедают откладыванием дел. Колесо замкнулось. Третий ответ. Я действительно считаю, что жить в позитиве куда лучше и продуктивнее. Это не значит, наверное, что нельзя победить прокрастинацию, оставаясь в негативе. Возможно, и можно, не пробовал. Я никогда не был истинно негативным. По натуре я человек добрый и открытый. Токсичным и агрессивным на каком-то этапе меня сделала прокрастинация. Вернее, обстоятельства, которыми она сопровождается. Пробовал таким достаточно, чтобы натерпеться и устать от себя. Так что знаю из первых рук, когда негатив уходит, жизнь снова становится жизнью, а не рюкзаком без лямок. И дело здесь не только в росте карьеры или каких-то успехах. Сама суть меняется настолько, что назад пути нет в принципе. Слишком велик диссонанс. А если я не хочу? Конечно, все мы разные. У меня нет права кого-то учить. Каждый несет свою жизнь и сам выбирает тропки. Если характер вашей работы, личное мировосприятие или черты характера не предусматривают отказ от негатива, я даже и не знаю, что ответить, честно. Вам будет сложно, поскольку негатив и положительные изменения плохо сочетаются. Тогда, возможно, оставьте только техническую часть позитивного мышления. Ту, которая отвечает за рост и изменения, но не касается личностного перекраивания. Как оно выйдет, опять же, не знаю. Я все же старался меняться еще и идейно. И не бегать, тайком читать хейтерские разборки. А если кто-то из неприятных мне персон облажался, заставлял себя не злорадствовать, и токсичность искоренять в себе, и всякое прочее. В любом случае, просто начните. Там уже поймете и что-то для себя наметите. И я искренне, от души, желаю вам победы. Постскриптум. Да, позитив не всегда рентабелен в плане отдачи. Не все будут принимать, не везде будут понимать. Кто-то будет пользоваться. Все так, но здесь как с любовью. Есть немало людей, которым даже не обязательно, чтобы их любили. Им очень важно, чтобы они сами могли любить. У нас такая же ситуация. Важно, чтобы мы несли позитив, отдача от других, как повезет. Хоть и желательно, конечно, чего скрывать. Постскриптум. Не путайте, пожалуйста, здоровый позитив с так называемым токсичным позитивом. Когда улыбка искусственна, а вместо реальной борьбы с негативом только лозунги и попытки скрыть проблему. Он совсем другой. Его мы коснемся в одном из дней 31-дневной практики. Заметки на полях. Инвентаризация привычек, оценок и установок. И сразу зайду с примера. Начиная карьеру на сайте фриланса, я всегда держал почту открытой, потому что в любой момент могло прийти извещение о личном сообщении от заказчика. Если промедлишь, тот немного подождет, да и выберет другого. Когда ушел в свободное плавание, проблема вроде бы потеряла актуальность. Уже не нужно было сразу писать клиентам, этика делового общения позволяет без проблем отвечать задержкой в несколько часов. Но вот привычка мониторинга почты осталась. Она постоянно мешала, ведь любое сообщение вырывает из потока и тянет к многозадачности. И устранил я эту привычку лишь тогда, когда смог осознать проблему и начал себя контролировать. Или еще пример. Когда вы были прокрастинатором, то привыкли, что пишете текст на страницу А4 где-то часа три. Туда слазить то да сё, так оно и выходило. Из этого безобразия в итоге родилась установка «три часа на лист — нормально», а установка-то ложная. Она из эпохи боли. Теперь вам вполне по силам написать такой же текст в 5 раз быстрее. Но чтобы это осмыслить и закрепить на практике, нужен все тот же самоанализ и работа над собой. Резюме. У каждого из нас со времен рабства остается немало искаженных установок, оценок и привычек. Помните про вредные ритуалы? Это нормально. Ненормально? Брать в новую жизнь все это барахло. Чтобы от этого хлама избавиться, нужно заняться сортировкой. Перебрать все, что накопили из прошлого, и заново переоценить. Лишнее выкинуть без сожаления. Точно ли вам нужно быть в соцсетях каждый час, или вы уже не ведете аккаунт компании? Протирать пыль каждый день по 2 часа Это и вправду нужная штука. Или ваш любимый побег от некомфортных дел. Зачем я до сих пор, теряя уйму времени, бросаюсь помогать коллегам по первому щелчку? Раньше ладно. Так я бегал от своих дел и чувства вины, но теперь-то у меня самого вал работы и нормальное состояние. Как можно выявить эти и другие похожие сбои? Все тем же постоянным самоанализом, слежением за своими поступками и мыслями. Поймали что-то подозрительное? Заново изучайте и оценивайте. Сейчас у вас появляются крылья, с которыми можно облететь весь мир. А вы все еще прыгаете с сарая в надежде хоть немного полетать, пока падаете. Гарантирую, что у любого бывшего прокрастинатора есть такие сбои из устаревшей версии себя. И им в новой жизни, конечно, не место. Постскриптум. В разделе «Привычки и сила воли» мы будем дополнительно учиться уходить от неверных и негативных установок с помощью практики отказа от когнитивных искажений. Нужные слова для концентрации и самоанализа. Помните, я предлагал говорить «точка срыва» в момент их обнаружения и дополнительно как-то фиксировать на бумаге? Теперь расскажу, почему. Дело в том, что просто мысль слабее, чем мысль и слово. А мысль и слово, в свою очередь, слабее, чем мысль, слово и действие. Вспомните, когда мы говорим, например, человеку, что он молодец. Просто молодец и молодец с пожатием руки, похлопыванием по плечу — очень разница. Равно как и просто подлец и подлец с пощечиной воспринимаются иначе. Разница в том, что слово с действием имеет высший статус важности для нашего мозга. Мысль подумалась и ушла. Мысль со словом застряла подольше, но тоже не идеал. Мысль со словом и действием, записью — это уже максимум из возможного. Закреплено в физическом мире и мозгом фиксируется лучше всего. Нам точно не помешают кодовые фразы и закрепленные за ними действия. Со временем это перерастет в полезную привычку. Далее два приема, которые я сам использую в своей работе и которые помогут вам прокачать контроль и самоанализ. Прием «все короче». Я не говорю «точка срыва». Я говорю вместо этого «все короче». А затем сразу ищу слева красный маркер. Я все еще левша. И сразу же ставлю крестик на листе А4 со списком текущих дел. Внизу, где нет текста. Плюсы. Я договорился с собой, что это безусловная команда, после которой происходит обязательная отмена срыва. Закрываются вкладки, блокируются сайты, прекращаются второстепенные дела и тому подобное. Слово закреплено действием. Это отлично формирует и обновляет привычку. Прошлый опыт таких действий моментально подсказывает, что дальше все будет лучше. Начнется работа, а не очередное самобичевание. В итоге у меня улучшается настроение и повышается мотивация. Элемент игры. Когда на листе появляется несколько жирных красных крестов, они ужасно раздражают, мешают читать, напоминают о слабости. Просто неприятно. Примечание. Крестик ставлю только в том случае, если мой самоанализ ловит меня на промедлениях и попытках с собой договориться. Если же после «все короче» в течение нескольких секунд идет честная отмена срыва, я ограничиваюсь только фразой вслух. Прием «готово, молодец». Теперь мы уже не ищем проблемы, а хвалим себя за сделанное. Все то же самое, только теперь в конце каждой выполненной задачи или этапа задачи мы говорим себе что-то вроде «готово, молодец» и зачеркиваем, например, задачу в списке с галочкой. Плюсы. Элемент игры. Вы становитесь охотниками за галочками. Для меня, например, как в еле искупаться, когда в конце дня весь список с галочками вычеркнут. Я уже сам хочу все сделать и вычеркнуть. Серотонин. Не буду путать вас и тратить время на описание разницы между дофамином и серотонином. Это вторичные к делу не относятся. В нашем случае, когда мы что-то завершаем и фиксируем, выделяется именно гормон счастья — серотонин. Он приносит удовлетворение, радость, уверенное спокойствие. С ним классно и хочется делать дальше. Подтверждение результата. Нам постоянно нужны подтверждения нашего прогресса. Это нас мотивирует и не дает расслабиться. Перенос «готово, молодец» в реальный мир как раз и становится таким подтверждением. Практикуйте смело, это работает. Постскриптум. Важный момент. В разделе «Привычки и сила воли» мы будем формировать привычку правильного мышления. И там будет много полезного по борьбе с логическими ошибками, негативными искажениями и неправильными мыслями. Это очень поможет нам для развития навыков самоанализа.